27 октября 1952. Сегодня Кей Боб Бенсон сказала: «Ты что, вообще не переодеваешься? На тебе сначала занятие один и тот же костюм, а я ей переодеваюсь каждый день. Просто у меня куча похожих белых блузок и синих юбок». В юных дебютантках она меня доставала, а в школе и того больше. Шестиклассникам предстоит большая вечеринка в канун Дня Всех Святых. Вы бы слышали, что эти тупые шестиклассники предлагали в качестве смешного предмета для поисков в игре «Мусорщик идет на охоту». Мое предложение было самым интересным. Я написала «Альбиноса», но Кей Боб Бенсон завопила, что знает, кто это написал — Дейзи Фэй Харпер. Вроде предполагала, что голосование будет анонимным. Миссис Андервуд посчитала, что найти альбиноса будет слишком сложно. Но я подсказала ей одно имя — Ула Сур, которая живет недалеко отсюда, в цветном квартале. Все равно она не поддержала идею бегать среди ночи по улицам, полным цветных. Вот дьявол! Наверняка кто-нибудь из этих местных детей мог бы найти альбиноску. Такой был шанс, и мимо. А виноват во всем сами знаете кто. Наверное, я буду республиканкой, когда вырасту. Нам пришлось выбирать 10 лучших предметов для поиска путем голосования. Миссис Андервуд сказала, что так поступают демократы. Я могла бы придумать им 10 классных вещиц. Вместо этого мы будем искать чепуху вроде зубной щетки, окурка сигары, спонжика для пудры и тюбика от закончившейся помады. Фу. Я пошла в театральный магазин «Элвуд» и купила себе шикарный маскарадный костюм дьявола для Дня Всех Святых, красное трико с рогами и торчащим вверх хвостом. Резиновый трезубец, который шел с ним в комплекте, конечно, ерунда полная, но Джимми Сноу обещал привезти мне настоящий. Послушайте, какое объявление напечатано сегодня в газете. «Ночь всех святых в театре Магнолия Спрингс. Приходите, приходите, увидите самое ужасное шоу века. Леденящая кровь шаманское шоу безумных врачей. Кровь брызжет повсюду. По сравнению с этим зрелищем, Франкенштейн покажется маменькиным сыночком. Бесчеловечные монстры вольно разгуливают среди публики. Привидения, упыри и оборотни сойдут со сцены, чтобы посидеть рядом с вами. Вы увидите своими глазами, как девушек приносят в жертву безжалостным чудищам, отпиливают головы бензопилой. Вам могут вырвать язык. Вампиры отведают вашей крови. Убийство на глазах почтенной публики. Предупреждение. Девушкам в одиночку приходить запрещается. Вход 50 центов. Могильщики и сотрудники похоронных бюро проходят бесплатно. Жаль, что это театр для белых. Питчи Уигом могла бы прийти бесплатно, как раз она владелица похоронной конторы. Но я не пойду. И знаете, почему я пропущу это шоу? Возможно, лучшее шоу в моей жизни. Потому что, когда миссис Андервуд спросила класс, когда мы хотим устроить вечеринку, в ночь перед Хэллоуином или в ночь на Хэллоуин, сами знаете, кто встал и сказал: «Ой, нет, миссис Андервуд, это будет не настоящая ночь всех святых, если не на Хэллоуин ее устраивать». Я указала на то, что среди нас есть те, кому, может быть, интересно пойти колядовать или в кино. И если устроить вечеринку накануне, мы как раз убьем двух зайцев. Миссис Андервуд сказала: «Давайте проголосуем. Кто за ночь на Хэллоуин?» Кей Боб Бенсон так резво вскинула руку, что удивительно, как она не оторвалась. После чего все картофельные дети и креветочные дочки проголосовали «за». Я расправлюсь с мисс Кей Боб Бенсон, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни. Как бы ни хотелось мне на шоу в театр, я не пойду, потому что миссис Андервуд огорчится, если меня не будет на вечеринке. К тому же я еще ни разу не видела ее ночью.